Третий генерал. Том 1 и 2. Первый том. Глава 1. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кинутый мною камень 6 раз ударяется о поверхность воды, а затем все же погружается в нее окончательно вместо того, чтобы отскочить от нее в 7-й раз. Рекорд, однако, говорю я вслух. Я тут же принялся искать новые камушки среди тех, что лежали вокруг меня. Интересно, удастся сделать камушкам 10 отскоков? Пашка хвастался тем, что его рекорд 9 отскоков. Надо бы утереть нос своему приятелю, а то он из-за своего рекорда начал чуть-чуть зазнаваться. «Никита!» — услышал я знакомый голос. «О, а вот и Пашка, легок на помине. Бежит ко мне со всех ног, лицо обеспокоенное, в глазах страх. Что на сей раз случилось? Впрочем, зачем я спрашиваю, если уже сам начинаю понимать, что к чему? У нас нынче теперь один повод для беспокойства, который я все никак не могу устранить. Впору делать ставки, прав ли я или же Паша меня сейчас удивит. Никита, там, тяжело дыша начал говорить мальчик 14 лет, остановившись рядом со мной. Там, они сейчас, я, Паша, дыши спокойно, сказал я, вставая на ноги. Восстанови дыхание, возьми себя в руки и успокойся, а потом уже начинай говорить. Сашка Деревизин со своими ребятами идут, чтобы убить тебя, выпалил мой приятель немного отдышавшись. У этого козла проснулась магия, и он хочет разобраться с тобой наконец-то, раз появилась такая возможность. Считает, что раз теперь он маг, то ему простят твое убийство. Эх, все же я оказался прав, но мне почему-то от этого нифига не весело. Правильно все же говорят, что моральным уродам и прочим плохим людям как-то слишком часто везет. А ведь Александр простолюдин, даже не бастард какой-нибудь, маг в первом поколении. Для простолюдина большая удача пробудить в себе магию. Если еще в итоге дорасти хотя бы до 4-го ранга, то жизнь совсем удалась. У Деревизина есть возможность стать сильным магом, раз он уже прямо сейчас может что-то наколдовать. Хреновое у судьбы чувство юмора, если оно именно нашему Деревизину подарило магические способности, сказал я. Хотя он тот еще дурак, а им, как говорят, немерено везет, так что тут ничего необычного. Никита, ты меня вообще слышишь? Они идут тебя убивать. Тебе срочно нужно спрятаться до вечера, пока не вернулся ректор. Они не рискнут тебя тронуть при нем. Тогда ведь и этому жирному Борову придется отвечать за твою смерть. А дальше Паша, ректор постоянно в разъездах, надо же ему пропивать и проедать те бабки, которые он ворует с бюджетных поступлений на нас. Постоянно бегать и прятаться от этих уродов не получится, поймают они меня рано или поздно. Причем, скорее всего, именно рано, так как все равно живем под одной крышей. А побег из детдома не выход, у меня же ни документов, ничего с собой нет. Поэтому нет, с этой историей надо кончать здесь и сейчас. Пора уже поквитаться с ними за то, что они чуть не утопили меня пару лет назад. Никита, но как же, беги обратно, да постарайся вызвать скорую и еще ментов, сказал я ему, положив руки на плечи. И успокойся, у меня есть план, так что все будет в порядке. А теперь ноги в руки и вперед обратно к нам, понял, понял. И Пашка побежал. Эх, хороший он парень, сколько он в свое время настрадался, как и многие другие от этих хулиганов во главе с Сашкой Деревизином. Ничего, все, отстрадались окончательно. Остальное хулиганье уже все поняло и ведет себя нормально, лишь иногда они вспоминают старые привычки. Но, как правило, пара тумаков легко исправляют ситуацию и помогают вспомнить, как нужно себя вести. А иногда даже до тумаков дело не доходит. Ребята сами осознают, что перегнули палку и извиняются. Теперь все живут по правилам, которые установил лично я, и все вроде как довольны. Для полной идиллии еще бы выбить с нашего ректора денег, но это уже что-то из разряда фантастики. Так хорошо жить стало в нашем детдоме, что даже наши наставники почуяли кардинальные изменения в поведении детей. Правда, приписывают заслуги по этому вопросу себе, но мне плевать. Прежде чем я покину это заведение раз и навсегда, все эти товарищи получат от меня наставление, чтобы впоследствии в детдоме царил порядок даже без меня. Пускай начинают заниматься своими прямыми обязанностями, или их потом ждет очень тяжелый разговор со мной. А я человек сложный, к тому же меня иногда переклинивает, и тогда начинаю буйствовать и карать. Будем надеяться, что у воспитателей хорошо развит инстинкт самосохранения. По итогу лишь четверо придурков не хотят жить нормально. Точнее, один, а трое обычные подсосы, которые, может, и хотели бы жить спокойно, но их главарь не оставляет им иного выбора. Не были бы они бесхребетными тварями, то уже давно перестали бы под ним ходить. От меня в свою очередь они получили бы защиту от Деревизина. Слабовольные, такие будут подчиняться более сильному или имеющему большой авторитет и выполнять любые указания, даже если они им не по духу. Мне ли не знать, что таких людей немало? Я присел у дерева, что стояло рядом с озером, и стал ждать. Забавно, что пару лет тому назад рядом с этим местом закончилась одна жизнь и началась другая. Хорошо, хоть в этот момент я был в большом смятении, а еще процесс поглощения памяти бывшего владельца тела не позволил мне толком среагировать на то, что над беднягой Никитой издевались и случайно убили. Мог ведь сгоряча сразу убить ублюдков. Меня вот чуть позже, когда я пришел в себя и все осознал, накрыла такая волна горечи и печали, что словами не описать. Мне и сейчас очень грустно из-за тех воспоминаний. Слава богам, что вся моя сила не перешла со мной в это тело, а иначе последствия могли быть воистину катастрофическими. Чтобы отделаться от плохого настроения и грустных настроений, похлопал себя по щекам. Соберись, генерал. Уже прошел не один год. Надо окончательно смириться с произошедшим. Лучшее, что ты можешь сделать для того, чтобы жертва короля не была напрасной, это навести порядок в этом мире. И начать нужно с этой бедной страны, где творится такая чернуха, что даже я был неприятно удивлен. А ведь я живу отнюдь не в самом худшем регионе этой так называемой империи. Я так-то понимаю, почему все настолько плохо в этой стране. Длительные военные конфликты, гражданская война, иностранная интервенция и потеря значительных территорий привели к истощению ресурсной базы, людям все осточертело, дворяне страх потеряли и воцарился хаос. Все очень плохо, и только в последние лет 5 после того, как империя хоть немного оправилась от многочисленных ударов, здешний правитель при поддержке лоялистов и тех, кому не безразлична судьба страны, начал наводить порядок. Однако даже до уровня нормы еще ох как далеко. И нет, я себя не обманываю, в остальном мире свои проблемы и все так же нерадостно. Немалая часть мира и его населения являются колониями более сильных государств, из которых высасывают все соки, а отношение к местным как к рабам или третьему сорту. Дворянство и правящие роды крепко держат власть, а простые люди все чаще бунтуют. Как итог, происходят различные теракты и заказные убийства, на что власти отвечают ответным террором с облавами, серьезными сроками и казнями. А еще регулярно кто-то с кем-то воюет. С десяток мелких конфликтов и 1-2 крупные войны за один век – обычное дело, иногда бывает в разы жестче. Империи нужно перерождение, и я обеспечу его, хотят того наделенные властью или нет. Не впервой мне перевоспитывать или даже убивать тех, кто стоит на пути лучшего блага. Щадящий подход моего короля погубил королевство и объединил против нас весь мир. Так что теперь я буду действовать, как считаю нужным. Нужно будет перебить нескольких правителей и поменять границы королевств и империй, значит, это будет сделано. Но я пока стараюсь слишком глобально не мыслить. Начинать надо с малого. Вот и те пару лет, что я уже нахожусь в этом мире, активно занимался собственным развитием. А теперь, видимо, пора делать второй шаг, после чего события начнут набирать обороты, и эти шаги придется делать все чаще и чаще. И, в конце концов, придется начать бежать. Наконец-то на горизонте появился четверка необучаемых хулиганов. Как-то они не слишком спешили. Наверняка Деревизин от радости попытался колдовать и быстро выдохся. Вот они сюда и не спешили. Саше надо было восстановить силы. На многое он не способен, и резерв маленький. Однако в этом его преимущество, резерв восстановится в считанные минуты. Времени нужно как раз столько же, сколько прогуляться от нашего детдома до озера неспешным шагом. «Саша, вот скажи, у тебя инстинкт самосохранения вообще есть?» — спросил я главаря шайки, когда они подошли поближе. «Сколько раз за последние 3 года я тебя бил, выдавал очередную порцию втыков за тупость и просто учил быть хорошим человеком? Я, конечно, не академик Павлов, но выработать у тебя или даже скорее вдолбить нужные рефлексы уже должен был. Это очень многое говорит о тебе, причем исключительно плохое, а не хорошее. Смейся, баран, все равно ты сегодня сдохнешь», — кровожадно улыбнулся Деревизин, остановившись со своими подчиненными в нескольких метрах от меня. «Тебе конец». «Никакой фантазии», — вздохнул я, поднимаясь на ноги. «Постоянно одно и то же слышу от тебя, ты бы хоть иногда что-то новое выдавал, а то все убью. Конец тебе, башку оторву». «Самому не надоело? Хотя бы раз в пару попыток побить меня менял свой репертуар. Так бы и мне веселее было, а то колотить вас просто так очень быстро надоело. Может, такая небольшая разминка для ума сделала бы тебя хоть немного умнее, и ты бы сюда не заявился со своей шайкой. Заткнись, падаль. Хулигана, видимо, начало бесить, что я вообще никак не реагирую на его угрозы, да еще унижаю его, вот он и начал беситься. Для большей убедительности он покрыл свои кулаки огнем, воспользовавшись магией. На колени, сука, и умоляя меня: «Тогда, может, я быстро убью тебя. Ты вот из-за этих фокусов с огнем подумал, что тебе удастся испугать меня», — ухмыльнулся я. «Тогда ты еще тупее, чем я думал, Саша. Даже в обычной ситуации мне бы ничего не стоило надрать вам задницу здесь и сейчас, но у меня для вас плохие новости, вы меня достали. Так что сегодня вас ждет начало больших проблем. К тому же, я тоже обучен паре фокусов, и я создал у себя в ладони небольшой огненный шар, вызвав у этой четверки натуральный шок. Заклинание я быстро развеял, все же сегодня никого сжигать не хотелось. Что, ублюдки, думали, на сей раз все будет просто? Нет, для вас все закончится очень и очень плохо. Ты тоже маг», — воскликнул Деревизин. «А вы, идиоты, не подумали, что я, раз вас тут спокойно встречаю, то у меня определенно есть козырь в рукаве?» — спрашиваю я у них, улыбаясь. «Ты всегда был не очень умным, Саша, да и дружки твои тоже, однако должен же быть у вас хоть какой-то инстинкт самосохранения. Убью тебя», — крикнул глава шайки и ринулся ко мне. Его приятели на секунду застыли, а потом тоже побежали ко мне с не самыми добрыми намерениями. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Сколько я их всех бил, проводил нравоучительные беседы и вдалбливал простую истину: они больше не хозяева жизни у нас в детдоме и должны перестать донимать кого-либо. Однако все бесполезно, этих ребят вообще не исправишь и не обучишь чему-то новому, их судьба — оказаться швалью, которая будет лишь вредить людям. Поэтому будем решать вопрос жестко, хватит их жалеть. Огненные фокусы Деревизина меня вообще не впечатлили. Самое элементарное проявление магических способностей – это обычный огонь без всяких дополнительных свойств. Просто он заклинателя не трогает. На подобное способен едва ли не любой только что пробудившийся маг, и это единственная доступная ему на данный момент магия. Я же был способен на куда большее. Делаю пас рукой, и с обеих сторон возле меня в воздух подскочили два увесистых камня. Еще пас, и вот они летят в двух приспешников Александра. Те не успевают никак среагировать, ибо не ожидали подобного. Камушки же попали им в животы. Пускай скажут спасибо, что снаряды летели не на большой скорости, так что их лишь скрючило от боли, и они согнулись пополам. На несколько секунд они больше не угроза, и можно заняться остальными. Третий пособник главаря шайки испугался и замер на месте. С одной стороны, он определенно уже перехотел связываться со мной, но избежать не мог из-за Деревизина. Так что он тупо встал на месте, пытаясь сообразить, как же ему быть. «Даже трогать его не буду. Он из-за своей трусости в итоге оказался самым умным среди всей шайки. Сам же главарь как бежал на меня, так и бежит. Вон, ручище поднял и явно желает ими меня отмутузить да сжечь. Я же даже магией пользоваться не буду, чтобы его уделать, так для него очередной, а главное, последний проигрыш будет куда унизительнее. Сашка должен получить по полной программе, возмездие должно свершиться в полной мере, прежде чем я поставлю окончательную точку в этом вопросе и отомщу за Никитку». Чуть пригибаюсь, чтобы пропустить первый удар Деревизина над своей головой, а второй раз ударить уже другим кулаком, объятым огнем, я ему не дал. Вместо этого сам прописал ему сначала удар в печень, после чего еще прямо в брюхо ему зарядил. Сашке было больно, а главное, он моментально потерял всю концентрацию, и огонь на его кулаках погас. В этом и кроется слабость магов, которые только открыли в себе дар и не научились им нормально пользоваться. Им необходимо серьезно сосредоточиться, чтобы использовать свою магию. Стоит появиться хоть одной помехи, и магия сразу развеивается. Тем временем моя кожа слегка позеленела, а радужка глаза стала красной. Ошеломленный Саша понял, что у меня не только развиты магические способности, но имеется пробужденное наследие, да только ему это уже никак не поможет. Вместо этого он сейчас ощутит на себе частичку силы орков. Пинаю Деревизина в правую ногу, он тут же падает на одно колено, после чего хватаю его за горло левой рукой и начинаю бить правой по лицу. Удар, удар и еще раз удар. Моментально у хулигана оказывается разбита губа, вроде как пару зубов ему выбил и еще нос сломал. Однако ударяю еще пару раз, чтобы ему мало не показалось, после чего отпускаю его горло и пинаю в грудь. Деревизин заваливается на траву и начинает стонать. Больше он драться точно не желает, а последний оставшийся из шайки парень уже побежал от меня подальше. Зря бежит, все равно же не отпущу, топили Никиту вчетвером, так что и отвечать будут вместе. Формирую в правой ладони небольшое воздушное лезвие и отправляю его в сторону бегуна. Заклинание попадает прямиком в спину, рвет одежду и достает до мягких тканей, от чего брызнула кровь. Хулиган падает на землю, после чего начинает орать от боли. Ничего, немного пострадает, но точно не умрет. Я идеально контролирую количество силы, вложенной в свои заклинания. Перевяжу тому рану и все будет хорошо. Та парочка, которым я камнями в животы зарядил, уже валялись на земле. Сами упали, поняв, что зря в очередной раз нарвались на меня. Смотрит на меня как испуганные кролики и чуть не умоляют о пощаде. А, стоп, уже начали это делать. Никита, не надо больше, взмолился один из них. Мы все поняли, не надо ничего с нами делать. Уверены? Ехидно спросил я. А то вы меня убивать пришли, так что будет логично, если я вас сейчас сожгу к хренам собачьим в назидание остальным. Умоляю, не надо, мы больше. Заткнитесь. Перебил я его и надавил на них чистой силой, отчего обоим парням стало худо. Через пару секунд убрал давление, поняв, что парни уже окончательно сломлены. Моя кожа тем временем приобрела естественный оттенок, да и радужка глаза снова стала ярко-голубой. Лежите и молчите, ждите, когда за вами явится. Эх, жалко, что просто так их убить нельзя. Ублюдки ведь уже убили одного человека, пускай и сами не знают этого. Деревизин не обучаем, а его подручные слишком слабовольны и будут всегда подчиняться ему. Однако убивать пока нельзя. Ничего, если все будет согласно моему плану, то слишком долго эта четверка не проживет. Так что я вернулся к дереву и снова сел под ним. Теперь остается лишь ждать. Скоро полицаи приедут, начнется суматоха, меня повяжут и будут долго разбираться в случившемся. Но в чем-то Сашка был прав. Владельцам магического дара многое позволено, даже если они лишь простолюдины, а у меня еще пробужденное наследие. Так что за себя не беспокоюсь, скоро моя жизнь наладится, и начнется мое постепенное возвышение на самую вершину пищевой цепочки этого нового мира. Кто же знал, что я, Бартоломей Кадиус, именуемый третьим генералом, буду вынужден снова пройти путь с самых низов. Одно радует, у меня теперь неплохие стартовые условия, я бы даже сказал шикарные. Главное, чтобы все не закончилось так же печально, как в прошлый раз. Глава 2. Кадиус. Армия этих идиотов приближается, сообщил я своим товарищам, заходя в зал для ритуалов. Первые отряды будут тут в течение получаса. Потом подойдет тяжелая конница и маги. Все же они нашли нас, вздохнул Зартиус, правитель королевства Кадиус. Я надеялся, что мы сможем покинуть этот мир без лишнего кровопролития. А я вот до сих пор не понимаю, почему мы должны уйти, снова завел старый разговор Гелиас, первый среди архимагов. В наших силах уничтожить этих жалких предателей и навести порядок. Нам нужно лишь захотеть это сделать. Гелиас, мы уже разговаривали на эту тему, сказал Алексиус, первый генерал. Это уже далеко не первый случай, когда одна из стран объявляет нам войну из-за собственных опасений, что однажды мы их всех уничтожим. Бесконечно воевать с этими людьми мы не можем, однажды нам все же придется пойти против собственных принципов и сделать то, чего они так сильно боятся. Или же они уничтожат весь мир изучением запретной магии. Я не желаю проливать кровь сотен тысяч и становиться тираном, а ты, нет, Гелиас как-то сразу сник. Проклятые глупцы. Королевство Кадиус никогда не вело завоевательных войн. На протяжении веков мы строили мирные отношения с соседями и желали благополучия для всех. Такова природа людей, сказал король, положив руку на плечо архимага. Они боятся тех, кто обладает невероятным могуществом, а стоит кому-то возвыситься, и они могут пойти неправильной тропой, как наш народ. Возможно, мы использовали неправильный подход и стоило действовать совершенно иначе. Однако время давно упущено, и теперь мы стоим перед крайне сложным выбором. Даже если мы устроим геноцид, то это не исправит ситуацию, и в конце концов мы снова столкнемся с все той же проблемой. Поэтому мы должны покинуть этот мир и попробовать все сначала, пускай и по отдельности. Мне не нравится этот вариант, сказал Гордиан, второй генерал. Однако раз таково решение короля, то я пойду этим путем. Только у нас появилась серьезная проблема. Начерченные нами руны напитаются магией лишь через несколько минут, а затем мы должны провести ритуал, который потребует времени. Вряд ли приближающаяся армия позволит нам это сделать. Готов поспорить, эти глупцы считают, что мы тут готовим крайне опасный ритуал, который должен их уничтожить. Значит, выход один, кто-то должен задержать их и позволить остальным закончить ритуал, печально вздохнул Алексиус. Также это означает, что этот человек останется в этом мире и ему придется выживать в мире, который ненавидит каждого из нас. «Я остаюсь», — заявил я. Третий генерал отвечает именно за то, чтобы прикрывать остальных, помогать старшим и защищать младших. Так что мне и оставаться в этом мире. Ничего, уж отсюда я ускользну без всяких проблем. А дальше? Посмотрим, что будет дальше. Легко я им все равно не дамся. У них уйдет не одна жизнь, чтобы просто найти меня, если хорошо спрячусь. На поимку же уйдет в 3 раза больше времени. Поэтому уходите, я справлюсь. Да черта с два, именно ты останешься тут, воспротивился Гордиан. Мы все знаем, что ты третий лишь условно, а сам давно дорос до 2-го или 1-го. Я остаюсь. Вот же упертый засранец. Как же ты достался своей условностью? Это мой выбор, моя ответственность. Поэтому вхожу в фазу, быстрее чем за долю секунды сближаюсь с 2-м и наношу ряд ударов, после чего коронным хуком справа отправляю старшего братца поспать. Остальные смотрят на это без особого удивления, лишь король закатывает глаза. Я остаюсь, повторяюсь. С удовольствием набил бы тебе морду и остался сам, но тебя не переубедишь, пожаловался первый. А чтобы одолеть тебя понадобится куча времени, которого у нас нет. Но видит боги Бартоломи, если ты позволишь им схватить себя, то я вернусь в этот мир и надеру тебе задницу. Я не доставлю тебе такое удовольствие, улыбнулся я, и мы с Алексиусом пожали друг другу руки. Постарайся попасть в один мир с нашими товарищами и присмотри за ними. Уж я-то постараюсь, ты поверь. А дальше я попрощался с остальными генералами и архимагами. Все мы понимали, что это окончательное прощание. Если у моей семьи есть хоть какие-то шансы вдвоем-втроем оказаться в одном мире, то я остаюсь здесь один. Невелика жертва, раз я буду знать, что у них все будет хорошо. Заминка вышла лишь с Юлианой. Она была младше из нас, но честно заслуживала звание одного из архимагов. Это вам не какой-нибудь недоучка вроде меня, а самая настоящая магесса, способная мановением руки творить настоящие чудеса. «Ты ведь не обязан оставаться тут», — тихо произнесла девушка, не сумев поднять на меня взгляд, так как не хотела показать мне заплаканные глаза. «Как раз обязан», — я тепло улыбнулся и положил руки ей на плечи. «Не плачь и не горюй, это мой выбор. Начни новую счастливую жизнь. Хорошо, сестренка, тогда я тоже буду счастлив». Юлиана лишь кивнула, а затем обняла меня. Я погладил ее по голове, и спустя несколько секунд мы разорвали объятия. Мне осталось лишь попрощаться с королем. «Даже не буду пытаться тебя переубедить, Бартоломи», — сказал Зартиус. «Если ты что-нибудь решил, то пойдешь до конца. Но я все же обязан спросить, ты точно уверен в своем решении?» «Да», — кивнул я головой. «Иные варианты даже не рассматриваю». «Тогда, живи и процветай, Бартоломи. Живите и процветайте, ваше высочество». А затем я разогнался и выпрыгнул из окна башни. Приземлился мягко, без каких-либо проблем, несмотря на высоту башни, и пошел неспешным шагом в сторону приближающейся армии. 7 веков, 3 из которых живу я коту под хвост. Король Зартиус принял правление из рук своего отца в самый критический момент существования королевства и сумел как-то вытащить страну из бездны, в которой она оказалась после поры проигранных войн. Да только это заняло много времени, тысячи погибли, и король осознал простую истину: в одиночку ему никак не справиться. Тогда-то он и начинал собирать генералов и архимагов, семейство Кадиус. В главном разнице между генералами и архимагами не было, это были приближенные короля, обладающие впечатляющими навыками и способностями, а также прошедшие через несколько опасных ритуалов, которые подарили им долгую жизнь и еще парочку крутых способностей. Разница была в подходе к решению проблем и реализации планов короля. Генералы предпочитали более приземленные решения, а также могли похвастаться долгосрочным планированием, нестандартным мышлением и умением командовать людьми, да вдохновлять их. И так как они зачастую пользовались помощью армии, то их и назвали генералами. Всего нас 5, и я был 3-м, золотая середина. Архимаги же занимались всем магическим. И если честно, то наша 7 архимагов могла решать все проблемы самостоятельно, настолько они были могущественны. Однако Зартиус считал, что не стоит решать прямо все проблемы людей магией, иначе они сделают им только хуже. Иногда нужны генералы, под руководством которых люди и сами смогут что-то сделать для себя. Типа учим людей быть отчасти самостоятельным и не надеяться лишь на правителя и его приближенных. Метод неплохой, жаль, он только не сработал. Ну и в итоге уже тогда, когда меня сделали поначалу пятым генералом, жизнь в королевстве Кадиус была куда лучше, чем в иных странах. А спустя еще 3 века мы и вовсе сделали из своей родины настоящий рай во плоти. Пришлось для этого пролить немало пота и еще больше крови, но мы были чрезвычайно довольны получившимся результатом. А потом начались проблемы. Для начала соседи нашего королевства, а впоследствии прочие страны начали мутить воду. За прошедшие века Кадиус уже провел не меньше 10 войн, защищая свои границы и лишь в 2 случаях возвращая некогда утерянные территории. Тем не менее конфликты на границах стали происходить все чаще, против нас собирали целые альянсы. Еще наше возвышение и могущество пугало прочих королей и императоров. Они боялись, что однажды мы решим завоевать их. По наши души посылали убийц, были многочисленные попытки отравления, а также эти страны постепенно готовились к всеобщей войне всех против королевства Кадиус. А тут мы еще налажили с собственным населением. Король старался избежать этого, но у нас постепенно появилась проблема с тем, что жители нашего королевства начали считать себя избранным народом, который лучше остальных во всем. И так как соседи продолжали донимать нас, люди начали говорить о том, что следует наказать жалкие народы, которые смеют лезть в наш рай. Мы пытались купировать проблемы, с парочкой соседей даже кое-как наладили отношения, старались перевоспитать собственных граждан, но куда там, ситуация ухудшалась и приближалась к критической отметке. Хотели как лучше, а получилось вот так. Мы были слишком хорошего мнения о людях, а они в свою очередь продемонстрировали худшие свои качества. Хуже всего, что в попытках найти способ победить короля Зартиуса и нас вместе с ним, иные народы начали практиковаться в запрещенной магии. А она очень опасна и примерно 1500 лет назад уже привела к массе катаклизмов и гибели сотен тысяч. Некоторые страны вовсе прекратили свое существование, а один из континентов до сих пор закрыт из-за постоянных штормов, ураганов и извержений вулканов. Поэтому данную магию и назвали запретной, после чего всех, кто ее изучал, начали казнить на месте при обнаружении. С этой магией мы еще могли справиться, король словно знал, что до подобного дойдет, поэтому архимаги по его приказу еще лет 70 назад смогли создать ритуал, который мог всю эту запрещенную магию полностью уничтожить. Были лишь последствия, в ходе которых вся магия лет на 10 исчезнет, так что ритуал был отложен до худших времен, когда просто не останется другого выхода. Лучше уж 10 лет прожить без магии, чем позволить кому-то устроить более опасные катаклизмы, что унесут на сей раз миллионы жизней простых людей. Но исчезнет запрещенная магия и соседи начнут придумывать что-то еще, может создадут нечто гораздо хуже. Или это сделают маги уже нашего королевства, которые мечтали применить свои способности против недостойных. Тогда-то Зартиус и предложил нам выход из ситуации. Мы сваливаем из этого мира и заодно проводим ритуал по уничтожению запретной магии. За 10 лет, что у этого мира не будет магии, люди будут вынуждены решать возникшие проблемы и им определенно будет не до войн. А уходим мы, чтобы лишить прочие страны лишнего повода для войны. Так-то да, с одной стороны мы просто бросали свое королевство и этот мир, оставляя всех в непростой ситуации. А с другой, если останемся, то будет только хуже. Поэтому мы воспитали себе замену, подготовили их к тому, что грядет, и теперь сваливаем. Оставленные нами люди помогут простому народу прожить непростые времена. Ну а что будет дальше, это уже проблемы этих людей. Может, если им придется всего добиваться исключительно своими силами, то они когда-нибудь исправятся. Или все же как-то угробят себя, что очень даже вероятно. Мы добрались до этой башни, после чего начали подготовку к проведению ритуала и переносу наших душ, но кто-то, видимо, рассказал, что мы что-то мутим тут. И вот в нашу сторону движется огромная армия. Мне нужно задержать ее, а не уничтожить. Хотя чуть-чуть крови я этим предателям и негодяям пущу. Пускай знают, что бывает, когда вы связываетесь с Кадиусами. Я отошел от башни примерно на 500 метров и стал ждать. На горизонте постепенно начала появляться вражеская армия. Ха, а это ведь лишь первая волна, но их уже, мягко говоря, до хрена. Боги, как же они нас боятся, раз для убийства чуть больше 10 людей послали стольких солдат. Уверен, будь у них такая возможность, то они послали бы всех, кто кто может держать оружие в руках. Я подождал, пока эта армия окажется на расстоянии 2 километров, и только после этого решил действовать. «Дальше вы не пройдете», — говорю я и поднимаю правую руку. Тут же на пальцах появляются перстни. Причем на каждом пальце оказывается, как минимум 2 магические цацки. Каждый из перстней пышет магией, а еще они соединены цепочками, уходящими куда-то в рукав моей одежды. «Именем 3-го генерала!» — кричу я, усиливая свой голос магией, чтобы он был услышан всей наступавшей армией. «Отступите или умрите!» И армия останавливается. Они боятся, их страх я ощущаю даже на расстоянии. Очень хорошо, может быть, у этих ребят еще остался инстинкт самосохранения, и они не решатся напасть. Ага, размечтался. Сначала кто-то один начал дуть в боевой рог, а затем к нему присоединилось еще несколько человек. И вот, пускай и неспешно, но армия вновь начала двигаться в сторону башни. Видимо, сегодня без кровопролития все же не обойдется. Что ж, они сами довели ситуацию до этого, так пускай теперь расплачиваются за свои решения. Сжимаю правую кисть в кулак и задействую магию, скрытую в перстнях. Пускай я и являюсь одним из генералов, но магический дар у меня оказался не слабый. Может, заинтересуйся я этим всерьез, то смог бы стать одним из архимагов. Но меня стезя мага никогда не привлекала, да и без костылей в виде перстней тяжело мне управляться с могущественными заклинаниями. Недоучка, что тут еще скажешь. Магия чрезвычайно удобный инструмент, но мне по душе иные пути. Только сейчас нужно действовать быстро, и поэтому я прибегу к методу, который раньше бы никогда не стал применять. Когда-то башня у меня за спиной принадлежала могущественному некроманту. Он не был плохим парнем, скорее даже наоборот, следил за порядком на некоторых землях, пресекал опасные игры с жизнью и смертью, да и присматривал за душами мертвых, которые на какое-то время застряли в мире живых. Полезное дело делал товарищ. Однажды некромант пришел к нашему королю и сказал, что отдает башню в его владение. Мол, устал, силы не те, пора ему самому уйти на ту сторону. Хороший мужик, с юмором, даже умер с улыбкой на лице, успев рассказать воистину шикарный анекдот. Но просто народ его боялся даже после смерти, рассказывал всякие страшные байки. К чему я завел об этом речь? В этой земле похоронены сотни тысяч, погибшие в катастрофах, войнах от рук бандитов и многие другие, что не могли смириться со своей смертью. Они буйствовали в виде призраков и донимали живых. Тогда-то некромант и предложил перезахоронить остатки этих несчастных в землях вокруг башни, чтобы он мог повлиять на призраков и подарить им покой. Теперь я воспользуюсь этими останками. Магия перетекала из перстней через меня прямо в землю, и вот из нее начали выбираться мертвецы. Да не простые зомби или скелеты, а самые настоящие умертвия. Они впитали мою магию и создали себе полноценные тела с доспехами. А когда один из них вылезал из-под земли целиком, то призывал себе костлявого коня. В итоге их собралась всего сотня, но каждый из них был невероятно силен и практически неубиваем. «Сразите их», — отдал я приказ умертвиям. И те понеслись на своих костлявых лошадях к вражеской армии. Солдаты в первых рядах замерли и быстро попытались принять боевой порядок. Справились неплохо, но вот умертвия влетели в их ряды на высокой скорости, и их ничто не могло остановить. Зато люди гибли один за другим. Кого сразу не убило, те мучились из-за того, что в их ранах был яд, мучительно убивающий их. Мои мертвецы продолжали свою кровавую жатву, а я наблюдал за тем, как в рядах противника творился абсолютный хаос. И так продолжалось несколько минут, после чего умертвия развеялись. Противник понес серьезные потери и остановился. Признаюсь, что мне это зрелище доставило определенное удовольствие. Эти люди получили заслуженное наказание. Неожиданно за спиной что-то ярко вспыхнуло. Я даже заметил фиолетовый отблеск. Обернувшись, я увидел, как в окнах башни на верхнем этаже как раз затухает фиолетовое свечение. Все, значит, ритуал проведен, а заодно души моих товарищей покинули этот мир. В течение часа магия покинет нас всех. Нужно кое-что забрать из башни, после чего уничтожить ее и сбежать отсюда как можно дальше, пока магия со мной. Вражеская армия была в смятении и пыталась собраться с духом. Или же они ждали подкрепления, чтобы вновь атаковать меня. Я не стал больше с ними возиться и в считанные секунды добрался до башни и добрался до комнаты ритуалов. И какого же было мое удивление, когда я увидел лежащего на полу короля. «Ваше высочество», я тут же подскочил к нему и слегка приподнял его. «Король, что произошло?» «Бартоломей». Зартиус открыл глаза, словно пробуждаясь ото сна. «Где остальные?» Никого больше нет. Но почему остались вы? Я вам соврал. Переместить души в другой мир обычным ритуалом невозможно. За подобное необходимо принести большую жертву. И пускай я смог минимизировать риски для себя, но перенос стольких душ все равно оказался непрост. Подождите, о какой жертве вы говорите? Я использовал частицы своей души, чтобы перенести твоих братьев и сестер в иные миры, сказал король, криво улыбнувшись. Но, как видишь, я еще жив, моей душе не был пока нанесен критический урон. Хватит для того, чтобы перенести тебя. Король, нет, я... Больше я уже ничего не мог сказать. Король коснулся моего лба, после чего я тут же оцепенел. Мой взгляд начал затуманиваться, при этом даже пальцем пошевелить не могу. «Живи и процветай, Бартоломей Кадиус», — улыбнулся король. «Живи и процветай». А затем тьма полностью затуманила мой разум. Глава 3. Ничто и никто не забыт. Наручники натирали, слишком уж плотно их на меня нацепили. Полицейские откровенно боялись меня, хотя я не оказывал никакого сопротивления. Даже позволил себя арестовать и увести себя в участок. Потом почти час я посидел в камере одиночки, а сейчас сидел в допросной, ожидая то ли следователя, то ли еще кого-то. Причем вариант еще кого-то ближе к истине, по моему мнению. Не зря я все же оставил эту четверку в живых и показал им не только свою магию, но и так называемое пробужденное наследие. А ведь все это лишь то, что было у бедняги Зотова с самого рождения. Свои главные секреты я сумел сохранить. Жаль парня, над которым с детства издевались из-за его происхождения, что в итоге и привело к его смерти. Не беспокойся, Никита, то, что я сделал с твоими убийцами сегодня, это лишь начало. Ты будешь полностью отомщен. Сначала хулиганы, а потом все, кто причастен к гибели твоих родных. Наконец-то мое одиночество было прервано, когда дверь открылась и внутрь зашел мужчина лет 40, с козлиной бородкой и отчетливой сединой среди темных волос, зачесанных назад. Закрыв за собой дверь, он взглядом изучил меня и сел напротив. «Я граф Аркадий Георгиевич Некрасов», — представился он, глава крымского филиала императорской канцелярии. «Ваше сиятельство», — склонил я голову, — «прошу прощения за то, что не встал и не поприветствовал вас как следует, меня прицепили к этому стулу и полу. В качестве доказательств я приподнял руки», демонстрируя, что кроме наручников на мне были кандалы, связанные цепями с прибитым к полу металлическим стулом. Еще ногами подергал, чтобы был слышен звон цепей. «КХМ, как-то слишком серьезно они отнеслись к тебе», кажется, граф был смущен. Полицейские действовали согласно инструкциям, все же я применил боевую магию и также за мной замечено пробуждение наследия. Хотя наручники уж сильно натирают и как бы у меня не нарушился кровоток в кистях. Обещаешь вести себя как подобает? Даю вам слово. Граф внимательно смотрел на меня еще секунд 5, а потом повернул голову к двери и крикнул: «Охрана!» Тут же внутрь зашел один из полицейских, что охранял вход в допросную. «Звали, ваше сиятельство, снимите с парня наручники и кандалы», приказал Некрасов. «Не положено. Не дай Боже с вами что случится, так меня потом повесит сразу без суда и следствия. Уж с парнем, который едва ли стал полноценным магом 5-го ранга, я справлюсь. Снимайте, как прикажите». Полицейский вроде действовал уверенно и виду не подавал, что ему страшно, однако я чувствовал его боязнь. Мне бы порадоваться своим эмпатическим способностям, но из-за слабого даря я толком их не контролирую, и иногда это сущий ад. Особенно когда живешь в детдоме, где полно детей и подростков. Причем как мальчишек, так и девочек. Эти их бешеные гормоны и перепады настроения просто катастрофа. Как только мне освободили руки, я с удовольствием потер запястья. У любого подростка из-за столь плотно надетых наручников могли случиться проблемы с кровотоком, а для меня это так, пустяк и небольшой дискомфорт. Однако приятно, что их сняли. «Итак, ты Зотов Никита Леонидович», — начал говорить граф, когда мы вновь остались наедине. «Дворянин, наследник графского рода, бывший», тут же поправил я своего собеседника, «бывший дворянин и наследник, нету больше дворянского рода Зотовых, осталась лишь фамилия и простолюдин, носящий ее, несколько пессимистично, формально у тебя есть возможность вернуть дворянство, получить титул барона и возможно даже заполучить какие-то бывшие владения и активы своего рода», подметил граф. «Я вас умоляю, граф», закатил я глаза. «Мне сохранили жизнь исключительно из-за того, что мне во времена уничтожения моего рода было всего 1,5 года и рожден я был от служанки. Бастард же, Пускай отец меня признал и по достижению 2 лет собирался принять в семью как младшего сына. Попробую только восстановить род и обратить взгляд на то, что раньше принадлежало Зотовым, и меня уберут в течение пары суток. Найдут потом в канаве мое тело, спишут на самоубийство или ограбление, которое закончилось моей смертью. Рассуждаешь как настоящий взрослый, хотя тебе только недавно стукнуло 16. Пришлось рано повзрослеть, особенно после того, как те, кого я сегодня избил до полусмерти, чуть не убили меня и сегодня собирались повторить попытку. Кстати, насчет этих 4, мне показали бумагу с твоими показаниями, и у меня создалось впечатление, что ты показательно побил своих неприятелей с помощью магии и продемонстрировал пробужденное наследие. Я ведь прав, все так, ваше сиятельство. Ректор детдома уже получил мою просьбу проверить мой дар на государственной комиссии, но тут появились эти ребята, и я решил с их помощью чуть-чуть ускорить процесс признания меня магом. Да и с наследием крови надо разобраться, без соответствующих специалистов никак. Даже хорошо, что все сложилось именно так. Ректор мог еще долго меня мурыжить и тем самым помешать моему развитию. Экстравагантный способ получить желаемое, ничего не скажу, усмехнулся Некрасов. А не боишься, что теперь угодишь на несколько лет за решетку? Вряд ли это поможет твоему развитию. Не боюсь. Готовь написать согласие на то, чтобы мою память проверил телепат и подтвердил мои слова о том, что эти 4 первыми напали с применением магии. Все мои действия были лишь самозащитой. Удивил. Мало кто любит телепатов. Молодежь, как правило, отказывается допускать их к себе в разум. Без понятия, почему к ним такое положение, пожал я плечами. Как по мне, они помогают быстро разобраться почти в любой ситуации. Опять же, если я дам исследовать свои воспоминания об этом инциденте, а та 4 откажется, то это будет еще одним доказательством того, что виновны именно они. Все правильно, кивнул мужчина. Телепат же не только считает воспоминания, но также эмоции и мысли, которые ты испытывал в тот момент. Ведь ситуация может оказаться не столь уж однобокой, и, казалось бы, в простой ситуации появляются новые детали, что могут повлиять на итог. Ведь тот, кто все это начал, мог действовать не совсем хорошо, соображая из-за переполняющих его эмоций или сказанное его недоброжелателем пустячное слово на самом деле сильное оскорбление для него. Телепат легко может вывести на чистую воду искусного манипулятора. А так ты доказываешь свою невиновность, в то время как другая сторона конфликта замыкается и не дает проверить свои воспоминания. Только себе хуже сделают. Я лишь ухмыляюсь. Не дадут эти ребята в своих мозгах копаться, сразу же всплывет их желание меня именно убить, не покалечить, не избить до полусмерти, что я хотя бы с деревизиными проделал, а именно убить. Так они пройдут по статье о нападении с применением магии группой лиц. Статья за покушение им точно не нужна. За такое троицу обычных парней сначала в колонию для несовершеннолетних, а потом и на зону досиживать оставшийся срок. А на Сашку повесит ошейник, и будет он следующие лет 20 пахать на государство как маг, получая копейки и живя как крыса или таракан. Шаг влево или вправо, расстрел на месте, и даже предупредительного выстрела не будет. Так что просто признаются в том, что уже натворили, и все. Лучше уж быть на карандаше с риском в случае чего оказаться на зоне, чем сразу жестко попасть. Ладно, телепата я вызову, будет через 1-2 часа, сказал граф. Он проверит твои воспоминания, подтвердит или опровергнет, что ты там написал в своих показаниях. Если все будет хорошо, то уже завтра с утра тебя под белые рученьки вернут обратно в детдом. Никаких обвинений предъявлять не будут. Это просто замечательно, ваше сиятельство. Однако я прибыл сюда, чтобы обсудить с тобой не только произошедшее. Никита, ты должен понимать, что маг с пробужденным наследием – это очень большой актив для нашей страны. К тому же, ты пробудил свой дар очень рано, но уже более или менее свободно применяешь магию. Можно узнать, когда именно дар дал о себе знать? 1.5 года назад. 1.5, а вот сейчас мне удалось удивить графа по-настоящему. Тогда, получается, тебе было 14 с чем-то лет, кивнул я с улыбкой. И все это время я познавал свои силы, тренировался втайне ото всех и кое-чему все же научился. Пробуждение наследия крови же случилось в 15. И можно узнать, почему ты скрывал все это? Поинтересовался Некрасов. Бастард уничтоженного рода пробуждает в 14 лет магические способности, что уже говорит о том, что он как минимум будет магом 3-го ранга с перспективами на 2-й или даже 1-й. Меня либо насильно забрали бы в какой-нибудь род или же убили, Опять же из-за того, что я Зотов. А сейчас мне 16. Кое-какие права у меня появились, и забрать в род без моего разрешения не позволит. А как же твои опасения, что тебя из-за наследия Зотовых убьют? Задал каверзный вопрос граф. Тут спасибо тому, что эти четверо олухов решили меня прикончить. Дорогое государство первым обо мне узнало и в виду моих сил и гениальности будет за мной приглядывать. Не панацея, да, но куда лучше, чем ничего. Все равно было пора заявить о себе как маге. В академию уже поступают в 17. Умный ты, Зотов, или даже лучше сказать сообразительный. Скрыл наличие дара и наследия, сам развивал свои способности, шустро воспользовался нападением четверки головорезов в своих целях. Вот уж точно рано повзрослел. Я лишь мысленно посмеялся. Эх, граф, может ты уже седой из-за насыщенной жизни или потому, что прожил немало, но ты мне и в подметки не годишься. Я ведь был одним из генералов, так что умею очень многое и опыта у меня предостаточно. Король считал, что его приближенные должны уметь все. Он не требовал от нас высокого мастерства во всех сферах, но и полными неучами в чем-то мы тоже не должны были быть. Отсюда и в итоге обнаружение моего достаточно сильного магического дара, а также навыки планирования на годы вперед, умение строить хитрые схемы и прочее. Если это помогало мне избежать очередной большой резни, то я с удовольствием применял те знания и навыки, что получил на уроках его высочества. Эх, опять в душе защемило. В любом случае я и сам продумывал, как бы все раскрутить так, чтобы оказаться под козырьком государства, дабы всякие сволочи лезли ко мне лишь по самому минимуму. А тут Деревизин, необучаемый долбодител, который не может жить нормально, все хочет стать большим бандитом и крутить серьезными делами. Не мудрено, что проявившийся магический дар ему в голову ударил, и он сходу решил меня прикончить. Я же ему всю малину обломал пару лет назад после того, как занял место погибшего Никиты и начал наводить свои порядки. Печальная история. Эти уроды издевались не только над Зотовым, но и над другими ребятами из детдома. Но Никиту парни не взлюбили особо из-за его дворянского происхождения. Устроили ему настоящий террор. Тот пытался давать отпор, но получалось у него откровенно плохо. И вот эта четверка решает помучить парня, топя его в озере и не давая толком дышать. Перестарались, убили Зотова, и его место тут же занял я. Уроды испугались, даже попытались откачать Никиту, ну и в итоге, когда поняли, что он якобы жив, оставили его в покое на пару месяцев. Мокруху на себя они весить в столь раннем возрасте не хотели. Но, разумеется, потом вновь попытались начать издеваться над парнем. Только это уже был я, а не Зотов. Прямой отпор сходу мне тогда дать не удалось. Тело еще было слабым, и я только начал тренировки. Но у меня был мой ум, память и навыки из прошлой жизни. Как оказалось, еще много чего из прошлой жизни осталось со мной, но об этом потом. В общем, я начал устраивать ребятам крайне веселую жизнь. На каждый их наезд или попытку помучить меня отвечал в троекратном размере. А потом уже дошло до физической расправы над ними. Я хорошенько их побил и тем самым сверг королей детдома. Потом разобрался с еще парочкой родов, и в нашем заведении сразу стало легче дышать. Деревизин с дружками и прочие не очень хорошие ребята пытались меня достать и не раз. Но к тому времени я привел это тело в норму, а потом еще магия и прочие плюшки появились. Эти годы мне удавалось, не выдавая себя, держать натиск и сохранять спокойствие в нашем детдоме. Вот в итоге Сашка, получив свои силы, решил убить меня, чтобы вернуть старые порядки и место лидера. Правда, теперь его будут крепко-крепко держать за яйца. Спалился со своим даром и криминальными наклонностями, теперь будет на контроле у правоохранителей. Никому нахрен не сдался маг-преступник. Такие имеются, но их в последние пару лет стали прижимать по всем фронтам. У государства наконец-то появились возможности и силы, чтобы начать разгребать бардак в стране. Вот они и принялись за одну из главных проблем. Жаль только, некоторые бандитские группировки с магами работают напрямую на некоторые роды, и их из-за этого никто не трогает. Ничего, либо Рюриковичи и их вассалы разберутся с этим, либо это сделаю я, со временем. Как я понял из показаний, у тебя пробудилось наследие орков, так, решил уточнить Некрасов. Да, ваше сиятельство, не могу утверждать точно, но по косвенным признакам это так. При использовании наследия я становлюсь сильнее и выносливее, да и в целом наследие сильно укрепило мой организм за последний год. Я вытянулся в росте почти на 15 сантиметров, стал шире в плечах, уже не так худощав, Ну и могу похвастаться развитой мускулатурой. Действительно все похоже на наследие крови орков. Я постараюсь найти специалиста в ближайшие недели, который проведет все соответствующие процедуры и ритуалы по выяснению потенциала твоего наследия. Пробужденные любят, когда выясняется, что в их крови есть наследие высших эльфов. Но правда в том, что любое наследие – это сильное преимущество. Ты умен и сообразителен, магическими способностями тоже не обделен, так что наследие орков для тебя – это большая удача. А я молчу, уж не знаю как, но в крови зотовых спало сразу 4 наследия – орков, дроу, оборотней и вампиров. Это же реальный винегрет, при этом наследия вроде как не конфликтуют друг с другом. По большей части, то, что зотовы долгое время не могли пробудить хотя бы одно из них, это как раз из-за этого винегрета. И мне еще долго разбираться со всей этой чертовщиной, ведь даже я пока контролирую лишь на начальном уровне наследие орка. Помощь специалиста будет не лишней. И раз уж все выходит к тому, что ты невиновен и вполне готов сотрудничать, то может есть какие-то пожелания? Спросил граф. Могу даже перевести тебя в место получше под нашим патронажем. Нет, спасибо, ответил я. Все равно ведь через год поступать в академию, так, значит надолго я в детдоме назадержусь. Лучше уж провести эти месяцы в уже знакомой обстановке среди тех, кого я знаю и где теперь будет спокойно, нежели переезжать в новое место, где у меня могут возникнуть конфликты. Наверняка найдется тот, кому поперек появления такого талантливого и многообещающего новичка. Разумно. Хорошо, если все же что-то потребуется, то позвони мне. Граф вытащил из внутреннего кармана пиджака свою визитку и передал ее мне. Я тут же спрятал ее в рукав. Сейчас тебя отведут в камеру, потом прибудет телепат и проверит твою, как я уже сказал. И завтра будешь свободен. Договорюсь, чтобы администрация детдома позволила тебе в любой момент звонить по стационарному телефону или же тебе потом передадут мобильный со специальной симкой. Сможешь звонить с него всего по паре номеров, но они окажутся полезны в некоторых случаях. Заодно мы с тобой свяжемся, когда найдется специалист по пробуждению. Хорошо, тогда надеюсь мы вскоре снова увидимся. Охрана, уведите задержанного. Тут же открылась дверь и внутрь зашел уже знакомый полицейский. Он надел на меня наручники, так положено, а затем мы пошли на выход. Но уже у дверей я неожиданно понял, что можно попросить у Некрасова. Если честно, то есть одна просьба, говорю я, поворачиваясь к графу. Быстро ты, слушаю тебя. Вы бы намекнули нашему ректору, что надо бы поменьше воровать и побольше на нас денег тратить. Черт с ним ремонтом, не совсем уж в халупе живем, но не помешало бы начать питаться нормально. На младшеньких смотреть страшно, так его проще арестовать и нового человека назначить. Зачем менять шило на мыло? Грустно улыбнулся я. Этот хоть уже наварился на нас, живет хорошо, а новый только первое время будет белым и пушистым. А как я свалю и присмотр государственный спадет, так станет еще хуже. Нынешний же гад надолго станет хорошим, да и думаю, ваши коллеги такого товарища долго будут мониторить. Ну вдруг попадется на крупном воровстве и тогда его можно будет брать. Там глядишь за такого борова звание новое дадут или отправят на более перспективную должность. Ты же понимаешь, что разговариваешь с главой Крымской имперской канцелярии. Буквально просишь его оставить взяточника и вора на своем месте под предлогом он будет меньше воровать. Ваше сиятельство, а зачем юлить и пытаться представить ситуацию иначе, чем она есть на самом деле? Или может быть вы скажите, что хоть одно из сказанных мною слов было неправдой или попыткой сгустить краски? А граф молчал. Ну да, так-то мы все за справедливость, торжество закона и равенство, насколько оно в принципе возможно в сословном обществе. Но в итоге просто делаем вид, что все хорошо, прекрасно зная, какой ужас творится на самом деле в стране. Некрасов вроде нормальный мужик, даже не пытался вербовать к себе в рот, проявлял тактичность и все в таком духе. Однако не ему, дворянину, говорить, что я тут что-то поощряю. В конце концов, кто тут у нас глава Крымской имперской канцелярии? Постараюсь сделать все, как ты попросил, наконец-то сказал Некрасов. И передайте князю Волконскому, что ничто и никто не забыт, бросил я напоследок, прежде чем вместе с охранником покинул допросную. И я видел, как взгляд графа потускнел после этих слов. Глава 4. Чистка началась. Ничто и никто не забыт, значит, повторил за графом князь Волконский. Не могу сказать, что парень сказал это с открытой агрессией или с намеком на месть, сказал Некрасов. Парень вообще ни раз и ни два говорил, что ему не хочется связываться с наследием Зотовых, дабы не подвергать себя опасности. Поэтому он также скрывал свой дар и просто пытался не светиться. Но эти слова выбиваются из всего сказанного им. Не знаю, почему Зотов сказал это, раз был всегда столь осторожен. Одно дело опасаться врагов своего рода, а другое дело ткнуть предателя носом в его же преступление, вздохнул Георгий Александрович. Все знают, что мы с тобой на короткой ноге, вот он и передал через тебя послание. Напомнил о прошлом и том, что я со своей семьей живу с клеймом негодяев и предателей. Князь, вряд ли он хотел оскорбить вас или... Аркадий, давай вот без этого, поморщился князь. Все прекрасно знают, что род Волконских тупо кинул на растерзание Зотовых, когда на тех напал альянс родов из числа наших вассалов и еще парочки других из соседних регионов. Мы должны были остановить безумие, ибо мы не только уже тогда были князьями крымскими, но еще и потому, что Зотовы были нашими побратимами. Семьи даже дали друг другу клятвы о взаимопомощи и поддержке. Но род Волконских остался в стороне и позволил случиться страшному. Поэтому на моей семье уже очень давно лежит клеймо позора, собственные вассалы творят что хотят, а другие знатные семьи не желают иметь с нами общий дел, если нет серьезной необходимости. Даже простолюдины, пускай и не открыто, но до сих пор потешаются над нами и не считают настоящими князьями. Ваш отец и прочие родичи поступили так из-за того, что на кону была судьба вашего рода, все равно вступился за Волконских Некрасов. Альянс родов вполне открыто говорил, что в ту пору нестабильности и всеобщего хаоса они могут уничтожить Волконских, и им за это ничего не будет. К тому же, именно ваш батюшка спас этого бастарда, иначе бы он уже давно был мертв, как и все его родные. Но при этих словах князь лишь помрачнел. «Аркаша, закрой дверь на замок, возьми что-нибудь выпить из бара и два стакана». Некрасов на пару секунд лишь смотрел с удивлением на князя, а затем принялся делать так, как он сказал. С Волконским они знакомы давно и даже дружат, хотя и приходится соблюдать некоторые формальности. И если Георгий решил поговорить по душам, то тема серьезная и непростая. Поэтому Аркадий закрыл дверь, и вскоре на столе оказалась бутылка коньяка с двумя стаканами. Князь откупорил бутылку и налил коньяка в стаканы. «Ты не знаешь, что предшествовало кончине Зотовых», — начал говорить Волконский. Патриарх Зотовых незадолго до конца этой истории приходил к отцу. Сначала просил его как князя и главы рода побратима остановить бойню, а затем начал умолять, даже вставал на колени. Зотов просил хотя бы взять нескольких женщин и детей из его семьи к себе в рот и тем самым спасти их. И отец мог это сделать, главное все было оформить быстро и так, чтобы остатки Зотовых в дальнейшем не могли претендовать на то, что принадлежало их роду. Но отец отказал, струсил. Глава рода побратима ушел тогда от нас ни с чем, и в итоге Зотовых полностью уничтожили, не оставив никого. Погубили даже маленьких детей и стариков, которые доживали последние свои дни. Некрасов молчал, даже забыл отпить из стакана, который ему в начале речи передал Волконский, и лишь слушал князя. Этой истории он никогда не слышал. Очевидно, что семья Георгия всеми силами хранила произошедшее в тайне, чтобы не навлечь на себя еще больший позор. Хотя можно ли было пасть еще ниже после того, что произошло несколько лет назад? Альянсов родов уже делил добычу, а мой отец как послушный болванчик лишь кивал им и был готов подтвердить передачу их семьям имущества Зотовых. Но тут чьи-то гвардейцы нашли служанку с маленьким ребенком. Неожиданно всплывший бастард, потенциальный наследник Зотовых. Его хотели убить прямо там вместе с матерью, но тут отец наконец-то вспомнил, что он князь и не допустил смерти ребенка. Впрочем, его мать все же убили. Причем сделали это отнюдь не быстро, а позабавившись с нею как следует. Вот таким людям мой отец позволил совершить геноцид целой семьи. Малыша отдали в детдом, лишив практически любой возможности вернуть титул и имущество рода. И парень молодец, что скрывал свои способности и дар, наверняка за ним приглядывали и в случае чего принудили бы войти в чей-то род или же просто убили бы. Для этих людей нет ничего запретного, они готовы на все ради денег и власти. Для них убийство одного мальчика это пустяк, если на кону стоят даже сущие крохи. Твой батюшка покончил с жизнью из-за того, что произошло с Зотовыми, решился спросить Некрасов. Теории о том, почему же князь покончил, было великое множество. Некоторые версии звучали более чем убедительно, но никто не знал правды, кроме родных умершего патриарха. А те, разумеется, совсем не хотели кому-либо рассказывать правду. А из-за чего еще? Грустно улыбнулся Георгий. Совесть его заедала, ночами не спал. Говорил, что ему во снах приходит сам Зотов и обвиняет его в предательстве. А уж какое отношение к нашему роду было после этого. Он ведь мог хоть что-то исправить. Например, взять отпрыска Зотова под свое крыло, как-то помочь ему и все в таком духе. Но в итоге он выбрал самый легкий и позорный путь. Я считаю, что это не так, и патриарх просто не справился с давлением. Он уже был пожилым человеком, так что просто не выдержал всего этого. «Нет, Аркаша, все именно так», – твердо сказал Волконский. Он бросил семью в самый тяжелый час, решив не исправлять свои ошибки. «Я до сих пор пытаюсь разгрести то, что он натворил, и вынужден терпеть, что собственные вассалы ни во что меня не ставят. Черт, Рюриковичи давно бы лишили нас княжеского титула, не будь мы родственными родами. Но и они смотрят на нас, как на гниль какую-то. Ты же и сам все знаешь. Видишь это, разве не так?» Уже второй раз за день Аркадий предпочитает промолчать и не отвечать. Сначала Зотов его устыдил, что в стране бардак и все лишь делают вид, что все хорошо, а теперь вот князь задел очень непростую тему. В таких случаях можно лишь промолчать, так как на такие вопросы есть лишь плохие ответы.